Глава шестая, в которой я остаюсь без выбора. Время после пробуждения выдалось суетливым. Вначале мы чуть не проспали, потому что будильник, который завела Бекки, не прозвенел в нужный час. Благо, у Джо и Юны был свой, они-то нас и разбудили. Потом шла борьба за ванную комнату. Каждой хотелось принять душ первой. В заключение я обнаружила пятно на платье, которое собиралась сегодня надеть на распределение. Зеленые мазки, будто от травяного сока, на светло-голубой ткани. Очень странно, потому что в этом платье я никогда не сидела на траве и вообще не контактировала с растениями. Да и вчера еще оно было совершенно чистым. «Ты скоро?» — спросила Бекки. «Да, идите, я вас догоню!» — крикнула я, спешно натягивая на себя другое платье. Голоса подруг уже раздавались во дворе. Я подбежала к зеркалу, чтобы поправить волосы, и услышала щелчок. Не особо придала этому значения, но когда подошла к двери, та не открылась. Я дернула еще раз. «Заперто!» Кто-то закрыл дверь с другой стороны. «Бекки! Юна! Джо!» В панике я начала звать подруг, но, безусловно, меня никто не слышал. Девочки уже были далеко от дома, в отличие от меня, запертой в своей комнате. Стрелка часов стремительно приближалась к 8. Оставались считанные минуты. Я заметалась по комнате. «Что делать? Что делать?» «Окно!» Но, к моему ужасу, я и его не смогла открыть. «Да что ж такое?» Большая стрелка остановилась на 8. Распределение началось. От обиды на глазах выступили слезы. «Как так?» И тут из-под кровати раздалось тихое хихиканье и знакомое шуршание. «Рахули?» Я опустилась на колени и подняла покрывало. «Это вы меня закрыли, негодники!» Внутри меня все клокотало от гнева. Я ожидала, что там будут только мелкие, которые решили повредничать. Но на меня с вызовом смотрела их мать Фиона, а потом и вовсе показала мне язык. «За что?» Вырвалось у меня. И тут же настигло озарение. Ночью я разозлилась на них и бросила под кровать тапку. Неужели они решили мне отомстить таким образом? «Месть Рахуль страшна», — вспомнились слова Джоанны. «Вот же!» Я страдальчески закусила губу. «Придется, наверное, просить прощения». Во всяком случае, Джо говорила, что это единственный способ примириться с Рахулями. «Я виновата», — произнесла я, изображая раскаяние. «Прости меня, пожалуйста. Я не хотела кидать ту тапку. Просто вы немного шумели, а я не могла заснуть». Фиона переплела руки на груди и прищурилась. «Может, откроешь, а? Мне очень нужно попасть на распределение», — продолжила я. «Я искуплю свою вину, обещаю. Как насчет кусочка сахара?» Рахули обожали сахар. Это было их слабостью. Вот только Джо не разрешала угощать их сладким, потому что после него эти существа впадали в спячку на день, а то и два. Но сейчас был исключительный случай. Фиона в ответ на мое предложение что-то проворчала и растопырила пальцы. «5?» — поняла я. «Нет, это очень много. Джо меня убьет». Фиона нахмурилась, потом показала 3 пальца. «2!» — попыталась торговаться я, но Рахуля отрицательно помотала головой и снова показала 3 пальца. «Ладно», — вздохнула я. «3 так 3. Только отдам их вечером. Хорошо. Фиона еще немного поломалась и все же снисходительно кивнула. «Откроешь, да?» Напомнила я жалостливо. Таня хотя кивнула и выбежала из-под кровати. У дверей она крикнула что-то на своем языке, и меньше чем через минуту снова щелкнул замок. Я осторожно нажала на ручку. Дверь поддалась. «Спасибо!» Бросила я Фионе и опрометью выбежала из комнаты, а следом и из дома. Я бежала так быстро, что ветер свистел в ушах. Когда я ворвалась в колыбельный дом, мои щеки горели огнем, а дыхание сбилось. «Мисс Раффер, в чем дело? Вы опоздали!» Меня сразу увидел ректор Форест. «Простите, непредвиденные обстоятельства!» Проговорила я, пытаясь выровнять дыхание. «Но с вами все в порядке? Вы здоровы?» — уточнил он. «Да, я в порядке». Я попыталась улыбнуться. «И готова к распределению». «К сожалению, распределение только что закончилось», — сказал ректор. «То есть?» Я растерялась. И только сейчас увидела, что все мои однокурсники стоят рядом с драконьими яйцами и смотрят на меня с непонятным сочувствием. Остальные преподаватели тоже как-то странно поглядывали на меня. «В смысле, вам выбирать уже не из чего?» — вздохнул ректор. «Осталось только одно яйцо. Все хранители уже нашли свое. Сегодня все прошло необычайно быстро». Насколько я знала, процесс распределения проходил так. Будущие хранители ходили между колыбелей с драконьими яйцами и, прикасаясь к ним, пытались наладить связь. Конечно, кто-то оказывался быстрее, потому что теоретически связь могла появиться не с одним яйцом, а несколькими. И тогда он мог выбрать уже то, что приглянулось ему. Или везучее, поскольку яйцо, к которому тянулось сердце одного студента, могло отозваться лишь на призыв другого. Тем не менее, у всех изначально был выбор, варианты. Но из-за опоздания я этого лишилась. «Я понимаю», — упавшим голосом произнесла я. «И где оно? Которое?» «Вот», — ректор показал куда-то в угол. Рядом стоящие однокурсники расступились, давая мне пройти. Но все продолжали настороженно молчать. Даже Бекки с Юной. Мельком я отметила, что рука последней лежала на том самом розовом яйце, о котором она мечтала. И тут я увидела его. Это яйцо было заметно мельче остальных и имело непонятную бурую окраску. Совсем не привлекательную, даже отталкивающую. Вчера, когда мы с подругами заглядывали в окна, то не обратили на него внимания на фоне остальных. И вот это яйцо должно стать моим? Внутри меня все упало. Похоже, так же думали все, отсюда и сочувствие в глазах, и настороженность. Ректор прокашлялся, словно тоже смущаясь. «Оливия, положи на него ладонь. Попробуй ощутить связь». Я медленно присела перед яйцом и осторожно коснулась его верхушки. Секунда, другая, и ничего не произошло. Я не почувствовала ничего. Ректор перехватил мой растерянный взгляд и произнес, успокаивая: «Расстраиваться рано, надо попытаться еще. Время есть. Приходи после занятий, побудь с ним подольше. В редких случаях драконы отзываются не сразу. У них ведь тоже разные характеры». Он улыбнулся. «А теперь отправляйтесь завтракать и учиться», — обратился уже ко всем. «С этой минуты вы можете посещать колыбельный дом в любое время, если это не в ущерб учебе. Еще раз поздравляю всех с распределением. Только не забывайте, что это всего лишь очередной шаг на пути к становлению вас как хранителя. Впереди еще много забот и трудов. Ребята, переговариваясь, потянулись к выходу. А я продолжала сидеть около своего неказистого яйца в отрешенном состоянии. Все еще не в силах поверить, в каком незавидном положении оказалась. Все это казалось мне просто дурным сном. Оливия. Моего плеча коснулась Бекки. Ее голос тоже звучал виновато и сочувственно. Все меня жалели, но в глубине души радовались, что эта участь не коснулась их. Даже лучшие подруги. «Я сейчас вас догоню», — сказала я, едва оглянувшись. «Все в порядке, идите. Займите в столовой столик получше». Я старалась говорить спокойно, чтобы дальше не распалять всеобщую жалость, от которой становилось только противнее на душе. «Мы все же подождем снаружи», — отозвалась Бекки. «Не уйдем без тебя». Я, подавив вздох, кивнула. Оставшись, как мне казалось, в одиночестве, я еще раз положила руки на яйцо, отметив, что они дрожат. Я закусила губу, чтобы не дать слезам прорваться наружу. «Пожалуйста!» — взмолилась я, обращаясь к дракону внутри яйца. «Пожалуйста!» «Его оставила мать!» — раздался рядом приглушенный голос Шейна. Я вздрогнула и подняла на него глаза. Он стоял прямо передо мной и задумчиво глядел на яйцо. «Как это оставила?» — хрипло прошептала я. Магистр присел и тоже дотронулся до яйца. Теперь его пальцы почти касались моих. Она исчезла несколько недель назад. «Такое произошло впервые, чтобы драконица оставила свое яйцо», — ответил он. И о нем некому было заботиться. Мы пытались создать ему нужные условия, подкладывали к другим драконицам. Но драконы — индивидуалисты. У них нет такого инстинкта, как у многих других животных, готовых взращивать чужое потомство. А рост и дозревание яйца идет особенно интенсивно в последние недели пребывания с матерью. «Поэтому оно такое?» «Полагаю, да». Шейн посмотрел на меня. «Мы думали, что это яйцо погибнет, но жизнь в нем продолжала теплиться, несмотря ни на что. Мы даже спорили, стоит ли перевозить его сюда. И я попросил дать ему шанс. Мне кажется, что, найдя своего хранителя, дракон в нем начнет набирать силу». «Но он не отзывается», — сдавленно произнесла я. «Не принимает меня». «Возможно, у него не хватает на это сил». Магистр продолжал удерживать мой взгляд. Его карие глаза были непривычно серьезны и излучали тепло. «И хранителю, если он того желает, нужно постараться за двоих, чтобы наладить эту связь». «Но как это сделать?» Мой голос снова сорвался до шепота. «Только сердцем», — ответил Шейн. «Связь хранителя и его дракона идет не отсюда». Он показал на лоб. «А отсюда». Его палец коснулся груди слева. «Пожелайте этого всем сердцем, мисс Раффер. Позовите своего дракона им же, сердцем. И он обязательно откликнется. Эмоции драконов чисты». Несколько секунд мы продолжали смотреть друг на друга, не отрывая взгляда. Потом Шейн поднялся. «А пока вам пора идти, мисс Раффер. На голодный желудок плохо думается». И он, наконец, усмехнулся, а потом протянул мне руку, чтобы помочь встать. Я не воспользовалась этим предложением. Не хватило решимости вложить свою ладонь в его. Поэтому поднялась на ноги сама. Бросила печальный взгляд на яйцо, затем кивнула Шейну и направилась к выходу. Магистр за мной не последовал. «Я в порядке», — опередила я подруг, которые при моем появлении тут же окружили меня со всех сторон. «Не расстраивайся, уверена, все будет хорошо», — бодро проговорила Бекки. «Твое яйцо довольно милое», — вставила Юна, робко улыбаясь. «Просто чуть меньше остальных. Но ведь я тоже ниже многих и прекрасно живу с этим». «Это яйцо пока не мое», — напомнила я мрачно. «Оно еще не отозвалось». «Я отпрошусь с физподготовки и отправлюсь в библиотеку. Попробую найти что-нибудь про способы, как наладить связь с драконами, если не получилось с первого раза», — решительно сказала Джоанна. «Уверена, что твой случай не уникален. Надо просто хорошенько поискать информацию». «Спасибо, Джо». Я попыталась улыбнуться. «Но Шейн сказал, что это яйцо осталось без драконицы, поэтому оно такое... нестандартное, недоношенное. И такое случается впервые, так что...» «Оливия?» Меня кликнул Винсент, не давая закончить фразу. Сердце сразу забилось быстрее. Я была рада его вниманию, но не хотела, чтобы он начал меня как-то жалеть или успокаивать. Только не это. «Оливия!» Он поравнялся с нами. «Ты не хочешь быть со мной в одной группе по полетам?» Теперь сердце чуть не выскочило из груди и однозначно от счастья. Винс сам мне это предложил. Сам! «Осталось одно место», — добавил он, прежде чем я успела ответить. «Одно?» Это заставило меня запнуться и посмотреть растерянно на Бекки. Та, оценив ситуацию, подмигнула мне одобряюще и кивнула вдобавок. «Да, только одно», — подтвердил Винсент, улыбаясь. «А кто из девушек уже в твоей команде?» Поинтересовалась я. «Сара?» Просто ответил он. «Сара! Да чтоб ее! Опять пролезла раньше меня!» И это был не очень хороший расклад. «Ну так как? Идешь к нам?» Винс смотрел на меня во все глаза. Сара против Винсента. Ненависть против любви. «Я согласна», — на выдохе произнесла я. Любовь на этот раз победила. «Видишь, все решилось само собой», — сказала Юна, когда Винсент оставил нас, вернувшись к друзьям. «Теперь Бекки может быть со мной в группе». «Да, но там Сара», — вздохнула я и закатила глаза. «Ее компанию врагу не пожелаешь. На нее просто не стоит обращать внимания», — усмехнулась Бекки. «Но если она будет тебе досаждать, обращайся ко мне. Подскажу пару беспроигрышных приемчиков, чтобы ее нейтрализовать». «Постараюсь для начала справиться сама». Я тоже чуть улыбнулась. «Пусть я лучше буду с ней и Винсом в одной группе, чем смотреть со стороны, как она крутит перед ним своим хвостом». «Ладно, этот вопрос оставим как решенный. Лучше скажи, почему ты опоздала?» Бекки нахмурилась. Мы как раз подошли к столовой, и она задержалась у дверей, пропуская вперед старосту Рика и его друга. «Не поверите». Я удрученно качнула головой. «Меня заперли Рахули». «Что?» Все подруги ответили хором. «Ты им чем-то досадила?» — добавила Джоанна озабоченно. «Похоже, тем, что швырнула в них тапкой», — ответила я и пересказала все, что со мной произошло. «Джо, может, заберешь их себе?» — предложила Бекки, заметно возмущенная моим рассказом. «Это ведь серьезно! А что они выкинут в следующий раз?» «И да, кстати, мне тоже мешает их бесконечный шорох в ночи. И я не могу обещать, что в один прекрасный момент моя тапка тоже не полетит под кровать Оливии». Джоанну редко когда можно было смутить, но сейчас она выглядела расстроенной и озадаченной. «С рахулями трудно договориться», — наконец изрекла она. «Если их выгнать, может быть еще хуже. Переселиться они тоже могут только по собственному желанию». «Не надо их никуда выгонять», — запротестовала я. «В конце концов, у них же дети. Может, переселить в другую комнату, хотя бы в гостиную?» «Я тоже против того, чтобы от них избавиться», — вставила Юна. «Если только мы не хотим снова заниматься уборкой сами. Опять же, они с насекомыми борются. Например, следят, чтобы в книгах Джоанны жучки не завелись, а в наших одежных шкафах — моль. От них есть польза, вот только характер противоречивый». «Ладно», — вздохнула Джоанна. «Я подумаю, что можно сделать». Она взяла поднос и принялась заполнять его едой. Мы последовали ее примеру. «А я ведь чувствовала, что что-то случилось, раз ты так задерживаешься», — сказала Бекки. «Хотела отправиться за тобой, но меня позвал ректор. Я не могла ему отказать. Потом как-то все быстро началось. Я все смотрела на дверь, ожидая тебя. Было столько суеты, волнения. Юна даже чуть не подралась из-за своего яйца». Тут подруга хмыкнула, но потом вернула на лицо расстроенное выражение. «Мне жаль, что все так произошло с тобой». «Да ладно!» Я криво улыбнулась. «Выбора уже все равно нет. Как и другого яйца. Придется мне с этим как-то смириться. В конце концов, это яйцо ведь все равно досталось бы кому-то из нашей группы. Только тогда жалели бы не меня. Вот и все отличие». Бекки ничего на это не сказала, лишь сжала мою руку в качестве поддержки. Она, как никто другой, знала, как я мечтала о своем драконе, каким рисовала его в своих мечтах. И теперь без объяснений понимала все мои чувства. «Итак, теперь вы мне расскажите о своих драконах», — попросила я нарочито бодрым тоном, когда мы с подругами расселись за столиком. «Какие яйца достались вам? Видела, что у Юны мечта сбылась. То самое розовое?» «Да». Юна даже в ладоши похлопала. «Оно откликнулось!» Правда, вначале ей пришлось даже слегка подраться с Гретой за это яйцо. Фыркнула Бекки. «Небольшой пиночек на опережение». Смешно сморщила нос Юна. «Но мне драться не пришлось. То медное, которое я заприметила, не откликнулось на мой зов», — сказала уже Бекки. «Зато мы сошлись с Изумрудным, что тоже неплохо». «Да, я видела, оно прекрасное», — похвалила я, чувствуя, что все же кривлю душой. Ситуация с моим яйцом не давала покоя, дергая как заноза. «А Джоанна, что у тебя?» «А ей как раз досталось то самое медное», — ответила за Джо Бекки. «Правда?» Я посмотрела на Джоанну. Та скромно пожала плечами. «Может, мне наконец-то удастся понять, какой пигмент доминирует в золотой чешуе? Если, конечно, окрас дракона будет хотя бы приблизительно соответствовать окрасу яйца. А это происходит обычно в 90%. «Я бы тоже хотела, чтобы мой дракон был розовым», — мечтательно произнесла Юна. «Уверена, это будет самка». Я снова вымученно улыбнулась. Как бы мне тоже хотелось мечтать вот так о своем драконе. Но пока я даже не обрела его официально. Да и то, кого скрывает за собой столь непривлекательная скорлупа, пока трудно было представить. «Думаю, нам надо поторопиться», — спохватилась Бекки, бросив взгляд на часы в виде головы дракона, украшающие стену столовой. «Нам еще нужно успеть переодеться к физподготовке». Мы быстро доели завтрак и поспешили к раздевалкам. Рядом возвышался над всеми Гарольд Дик, приветствуя лично каждого студента. Я замедлила шаг, а после подошла к нему. «Мисс Раффор?» Его улыбка, как всегда, походила больше на зловещую ухмылку. «Как вы? Как настрой? Надеюсь, боевой?» Кажется, таким образом он тоже хотел поддержать меня. Я хорошо помнила его внимательный взгляд в колыбельном доме, когда пыталась наладить связь со своим яйцом. «Боевой», — подтвердила я, кашлянув. «Наставник Дик, я могу задать вам вопрос?» «Только если за ним не последует просьба освободить вас от моих занятий», — хмыкнул он. «Нет», — я слабо улыбнулась. «Это касается меня. Вернее, того положения, в котором я оказалась сегодня. Что будет, если мне не удастся наладить связь с тем яйцом?» Я прямо посмотрела на него, ожидая честного ответа. Гарольд Дик перестал ухмыляться. Его взгляд стал напряженным. «Ничего хорошего. Но и ничего смертельного. Если студент не смог наладить связь с одним из драконьих яиц, его отстраняют от занятий». «Но», — поспешил сказать он, заметив мой ужас, «разрешают вернуться в академию, когда будет проходить следующий набор студентов, вне конкурса. У студента есть шанс стать хранителем трижды. Если даже за три раза у него не получается наладить связь, то считается, что драконы отторгают его и не желают видеть своим хранителем. Так что придется искать себя в чем-то другом». «Спасибо!» Я ничего не смогла поделать со слезами, которые набежали на глаза. «Но ты не отчаивайся заранее, Оливия!» Дик положил ладонь на мое плечо. «Ректор же сказал, что еще есть время. Да и дополнительный шанс, пусть и через год, тоже немало. Так что выше нос и вперед. Я верю, что у тебя все получится». «Спасибо». Я сделала глубокий вдох и снова улыбнулась сквозь слезы. «Спасибо», — повторила быстро и поспешила скрыться в раздевалке.